Забыть мне этот день нельзя. Забыть мне этот день нельзя. Он выдался другой. Звезда московского Кремля сулила мне покой. Недалеко, в тени стены, укрылся мавзолей. Мой друг, не чувствуя вины, мне прошептал «налей». Ну, я налил из пузыря. Он был всегда при мне. Луч одинокий фонаря и тень в чужом окне. Вдруг промелькнуло вдалеке, как будто Сталин шел. Без кителя и налегке он в кабинет вошел. Его не видел я живым. Кино лишь иногда. Когда отец по выходным меня водил туда. Мой друг отвлек меня опять. Мол, дай еще вкусить. Не мог ему и отказать. Да и себе налить. Налил ему. Налил себе и полегчало вдруг. Я благодарен был судьбе. Не делал я услуг. Ни партии и ни вождям. Не становился злей. Я счет не вел денькам и дням. Был молод для затей. И в этот день я с другом брел лет 60 назад. И Сталин гроб уж приобрел навек, не на прокат. Я жил тогда невдалеке, на старой Маховой. И свет в окне, как в маяке, горел передо мной. Горел он днем и по ночам за каменной стеной. Не мог я догадаться сам, кто там передо мной. Я очень часто у окна простаивал один, лишаясь в ожидании сна. Придет ли господин, хозяин, царь или даже бог, мне подписать вердикт? Мол, жизнь свою прожить не смог, как честный большевик. Но я, предчувствуя конец, тогда забил в набат. Я не побег в тайгу, в Елецк, а к другу на Арбат. Поведал мой ему кошмар. Приняли по одной. Бежать не надо в Нарьянмар. Хлебнули по другой. И вышли в ночь вдыхать озон. Москва еще спала. Тянули нас к себе сквозь сон рубины звезд Кремля. Прошли манеж и мавзолей. Остановились вдруг. Никто не вышел из дверей. И тьма была вокруг. Спокойствие пришло ко мне. А с ним и благодать. Раз Ленин спит лицом к стране, есть повод вновь поддать. Поддали. Взгляд я устремил к далеким небесам. Лишь желтый свет луны дарил жизнь старым кирпичам. И красный цвет, как кровь и мгла, вдруг вмиг покой унес. Зловечность прошлого пришла, как будущий донос. Я вздрогнул. Друг взял пузырек. Налил себе и мне. Отмерил ровно на глазок. Все было как во сне. Огни за каменной стеной погашены давно. Лежит без храпа под землей комплект политбюро. Но одинокий свет в окне мне трезвость возвратил. Я видел, в явь, а не во сне, что кто-то там ходил. Ходил уверенно, восстать, с бумагами в руках. Мне захотелось вдруг стрелять за матерей в слезах. И за отцов, что полегли в наивности идей. Но почему-то не могли стрелять тогда в вождей. Они боялись. Вечный страх желания прогонял, а я, подвыпивший, все в крах, решительно послал. Но это был лишь перепой. И человек в окне в тот миг представился толпой. Не взять на мушку мне. Вот и хожу с тех пор один, не поднимая глаз. Я, впрямь хороший семьянин, не выстрелил в тот раз. Июнь 2023 год.